Глава 5. «Все в сборе?» — строго спросила Мотя, расхаживая перед жидким строем из 5 слуг, словно грозный военачальник перед началом парада. Ее хвост нервно подергивался, а зеленые глаза сверкали решимостью. «Все, черная госпожа!» — с придыханием заверила Эйри, низко склонив голову. Как я успела понять, в поместье она за главную. Помимо нее, за аккуратным коттеджем, небольшим садом и болезненной женой, герцог оставил ухаживать Луну, тучную повариху, имени которой я так и не запомнила, мужичка в летах с жидкой бородой и мальчишку лет 15. Именно он пригнал из соседней деревни чудовище под названием Скороест, самоходное транспортное средство, работающее на магических артефактах. Представляло оно собой металлическую прямоугольную коробку с закругленными углами, кожаной крышей, узкими окнами со всех 4 сторон и резной дубовой дверцей. Внутри располагались 2 мягких дивана, обитых потрепанным синим бархатом, и небольшой деревянный столик между ними. Артефакты крепились на 4 массивных колеса, а самый крупный рулевой кристалл был вмонтирован в переднюю лобовую панель. В него мальчишка ввел адрес. Столица Буремлечной империи – Аолент. Я, пока Матильда проводила завершающий инструктаж, ходила вокруг Скороезда, скептически разглядывая его и гадая, справимся ли мы с управлением этой колымагой. «Хорошо, раз все. Слушайте меня внимательно и запоминайте». Кошкин голос звучал, как у полководца перед битвой. «Мы с Телой не едем в столицу, чтобы сделать сюрприз для ее дорогого мужа. Если кто-то из вас об этом ему проболтается, тому не сдобровать, потому что в гневе я страшна. Месть моя будет беспощадной. Вам всю жизнь придется ходить босиком, потому что в любой обуви вас будет ждать ароматная лужа. Я ясно выражаюсь?» «О да, Моти у меня просто монстр. Такая страшная угроза». Я едва сдержала улыбку, прикусив губу, но слуги, кажется, прониклись. «Ни за что никому не расскажем, черная госпожа!» — выпалила Луна, скрестив руки на груди. «Даже под пытками!» — добавила повариха, тряся подбородком. А Эри, хоть и промямлила, что слово «черной госпожи» — закон, все же робко возразила. «А может, все же возьмете с собой хотя бы Микишку и Саламыча? Все же путь до столицы долг. Целых 3 дня колесить. Не равен час случится что? Хозяин с нас голову снимет, и мокрая обувь ерундой покажется». Я прекрасно понимала опасения женщины, но Мотя грозно рыкнула, выгнув спину. «Ты что же это? Сомневаешься в моем могуществе? Думаешь, я одна не стою сотни Микишек и Саламычей?» На этом прения завершились. К багажнику Скороезда быстренько привязали сундук с моими новыми вещами, а в салон поставили хладокрон с продуктами и напитками, положили пуховую подушку, шерстяной плед и 2 книги, географический атлас и всемирную историю. Нас Мотю садили на мягкие сиденья, мальчишка активировал артефакт и... Скороезд плавно тронулся и почти бесшумно покатил по ровной дороге. Когда махавшие нам на прощание слуги скрылись из вида, я спросила, глядя на мерцающий рулевой кристалл: «Ты уверена, что мы справимся с управлением?» «Уверена», — заверила Моти и принялась точить когти о бархатную обивку. «А ты уверена, что не хочешь послушать лекцию о том, как очаровать герцога?» «Уверена», — твердо кивнула я и, открывая атлас, добавила. «Предлагаю придумать легенду о моей персоне. Называться хочу Лана Искра, а приеду я из...» Я полистала страницы в поисках Буремлечной империи и ее трясинного уезда, а потом ткнула пальцем в первую попавшуюся за ближайшей границей страну. «Из Шумляндии!» Осталось придумать себе какое-нибудь экзотическое занятие. Моти состроила скептическую мордочку, прижав уши. «Например?» Я развернула атлас на карте Шумляндии и зачитала. «Королевство Шумляндии издревле славится гостеприимством, добрыми отношениями с соседями, шумными праздниками, маскарадами и самыми громкими, наверное, колоколами». «Не пойдет», — отрезала кошка, хлестнув хвостом. Мне даже не нужно было спрашивать, почему. И без того ясно, раз Шумляндия рядом и со всеми дружит, значит, многие ездили туда развлекаться и знают это королевство, в отличие от меня. «Давай тогда посмотрим какие-нибудь еще страны», — вздохнула я и принялась изучать атлас. Этим гаданием на картах с перерывами на еду, остановками в кусты мы занимались весь день. Благо, скороест двигался плавно и сам знал дорогу. Вот только какую бы страну я ни предлагала, Моти всегда находила, что возразить. «В Эльфирии женщины из дома без сопровождения мужчин не выпускают», — фыркнула она, когда я зачитала про лесное королевство. «А в драконьих степях у всех золотистая кожа и раскосые глаза», — сообщила она, когда я ткнула пальцем восточной земли. «С островов Аргосы ты бы в жизни так далеко не добралась», — окончательно убила моя надежда кошка, когда я предложила морской вариант. Я уже и сама понимала, что сложности гораздо больше, чем казалось изначально. Одно дело — прикинуться загадочной туристкой, а другое — остаться в стране, ответить на вопросы и открыть бизнес. Сдаваться совершенно не хотелось, однако все решила судьба. На улице уже смеркалось, когда скороест вдруг резко остановился, хотя до этого ему отдавала магические приказы Моти, а из-за окон донеслись громкие недовольные голоса, мужские и женские. Как будто на дороге собралась толпа. «Гляну», — постановила Матильда, поднимаясь с дивана. «Сиди», — перепугалась я, хватая ее за хвост. «Там народу много. Сейчас как увидят тебя, как впадут в благоговейный экстаз, так и затопчут от радости. Сама гляну, что там делается». Мотя подошла и нежно потерлась лбом о мою руку, ее шершавый язычок лизнул мне запястье. «Ты у меня такая хорошая, Свет. Я не помню больше никого, кто бы так обо мне заботился и переживал, как за собственную кровиночку». Я наклонилась к ней и, вспомнив передачу про кошек, тоже потерлась лбом о ее мягкую шерстку. Не удержалась и чмокнула в мокрый нос. А вот такой они не любят. Но Моти милостиво промолчала, лишь брезгливо чихнула, и я выскользнула из металлической коробки. На меня тут же обрушился разноголосый гомон. «Да что ж такое? Куда власти смотрят? И сколько еще здесь торчать? Давай назад сдавай! Вы нас подперли! Мы в объезд поедем!» «Куда я сдам? Меня самого подперли!» Открывшаяся картина подтверждала худшие опасения. Дорога была забита скороездами до самого горизонта. Настоящая пробка! «А что случилось?» — спросила я, подойдя к дородной даме, отчаянно обмахивавшейся перьевым веером. Она окинула меня оценивающим взглядом, скользнула глазами по нашему затрапезному скороезду. Мы специально такое выбирали, чтобы без герцогских гербов, да и платье я самое скромное надела. И, скривив губы, нехотя пробурчала. «Драконы вчера разрушили мост. Еще не починили. Езжай, дева, обратно, пока еще возможность есть». Я поблагодарила ее и вернулась в скороезд, где Матильда уже нервно ходила по дивану. «Надо в объезд ехать. Тут мост сломан». «Проезда в столицу нет», — сообщила я. Кошка задумчиво почесала за ухом. «А как мы с тобой эту машину развернем? Там же заложен конкретный маршрут до столицы. Переделывать я не умею». Я плюхнулась на сиденье. «И что делать? Мне в этой очереди опять 75 исполнится», — пробормотала с досадой. Но Мотя вдруг оживилась. «А помнишь, у нас по телевизору показывали, как пожарная машина с сиреной и мигалками ехала, а ей все дорогу уступали?» Я сразу ловила ход ее мыслей. «Думаешь, сработает, если тебя вместо мигалки на крышу посадить, а я в окно вместо сирены орать буду?» — уточнила ехидно. «Не попробуем, не узнаем», — философски протянула Мотя и ловко выскользнула в приоткрытое окно. Я метнулась за ней и с удивлением обнаружила свою кошку, гордо восседавшую на крыше нашего скороезда. Как она туда забралась, одной Мау известно. Но люди уже начали замечать Мотю, указывая на нее пальцами и разевая рты. «Слушайте меня внимательно, кожаные!» — провозгласила Мотя, выгибая спину. «Мой человек везет меня в столицу на важную встречу. Освободите дорогу, если не хотите проблем!» «Так мост же разрушен, госпожа кошка!» — тоненько крикнул из толпы мальчуган и тут же получил подзатыльник от матери. «Детей бить нельзя!» — рыкнула Мотя, и вся толпа синхронно отшатнулась. «Не гневайся, госпожа кошка!» — пробасил рослый мужик, снимая шапку и делая шаг вперед. «Она любя, для воспитания!» Моти, вжившись в роль повелительницы, величественно мурлыкнула. «Не буду, если побежишь вперед и скажешь всем двигать свои колымаги на обочине. Мостом я займусь сама!» Удивительно, но ее приказ бросились выполнять сразу несколько мужчин, Остальные поспешно стали оттаскивать свои скороезды к обочине, расчищая нам путь. Уже через пару минут Мотя активировала артефакт, и наш металлический коробок плавно покатил вперед по расчищенному коридору. «Разойдись! Дорогу! Всех хороших милостью одарю, а плохих покараю!» С явным удовольствием голосила Матильда с крыши, размахивая хвостом, как дирижерской палочкой. Я лишь вздохнула. Ее кошачью тягу поорать дурниной мне приходилось терпеть и в своем мире. Приоткрыв окно, я отодвинула бархатную шторку и благодарно кивала пропускавшим нас людям, стараясь выглядеть максимально доброжелательной. Таким образом, мы медленно двигались около часа, пока крики наконец не стихли, а вереница скороездов не закончилась. Наш резко остановился, и в тот же момент Моти ловко влетела через окно ко мне на колени. — Все, дальше только ждать, пока мост починит. — Ты же сама обещала починить, — напомнила я. — Немного слукавила. Архитектура точно не мое, но там у обрыва есть постоялый двор, — деловито сообщила она. — Пойдем посмотрим? — Пойдем, — обрадовалась я возможности размять ноги. Но когда я открыла дверцу и спустилась на землю, то увидела, что наш самоходный коробок стоит посреди каменной площадки, тогда как другие транспортные средства выстроились ровными рядами, как на организованной парковке. Не успела я испугаться, как ко мне уже бежал здоровенный лохматый мужик с красным от злости лицом. — Мест нет! Куда ломишься? Особенное, что ли? Убирай свою погремушку с моего двора! Заорал он еще за 5 метров до меня. Я даже бровью не повела, была абсолютно уверена, что сейчас появится Матильда и мигом утрясет ситуацию. Но в этот момент с другой стороны скороезда вышел статный мужчина в черном строгом костюме. В тот миг, когда я его разглядела, у меня внутри все оборвалось. Это был он. Тот самый шатен с татуировкой из моего сна, точнее видения. Мой муж, герцог Карада, собственной персоной.